защити себя от страхов. Бояться никого не надо. Когда кого-то боишься, то происходит это от того, что ты допустил, чтобы этот кто-то имел власть над тобой. Герман Гессе, Демиан. Человек, который обуздал страх, может контролировать и распоряжаться по собственному усмотрению теми, кто трясется в ужасе перед человеческой хитростью и подлостью. Настолько велик этот ужас, что, оказавшись перед ним, человек теряет собственную ценность, а его личность исчезает. Так тот, кто трепещет перед страхом, становится его рабом, попадает под его контроль. И если человек добровольно толкает себя в болото низкой самооценки, у него уже не будет шанса выбраться. Когда душа, которая бесконечно предугадывала чьи-то желания, чтобы завоевать их расположение, оказалась безжалостно растоптана, забота о других перестает рождаться от подлинного сердечного желания помочь. Прежде открытая мягкая улыбка, созданная искренностью, теплящейся в самых глубинах твоей души, исчезает. Желание помочь другим будет возникать из-за стремления низкой самооценки показаться другим хорошим человеком, при этом утратив свою исключительную глубину и отчаяние, пробужденного необоснованным паническим страхом. «А что, если меня возненавидит?» Порыв заботы будет рожден страхом, что тот, кто поначалу выражал признательность за твою любезность, посчитав твою вечную обходительность безусловной, станет пользоваться ей, не задумываясь. Не теряй собственную важность. Живи, смотря на себя не глазами других людей, а своими собственными. Откажись от притворства и построй новые, основанные на взаимном уважении отношения. Освободись от контроля страха благодаря новой зрелости и умиротворению, основанном на чувстве собственного достоинства. Взгляни на себя, наполненную природным обаянием. Ты начала оценивать себя не по собственным критериям, а по стандартам других людей. Пока ты идешь по дороге жизни, ценности, которые формировали твою личность, одна за одной теряются и в какой-то момент испаряются. И со временем в твоей душе, главное место, в которое должна была занимать ты сама, образуется гнетущая, зияющая чернотой пустота. Настоящая ты рассыпалась, подобно песку, утекающему через пальцы, вместо твоей личности остался лишь пепел. Когда-то мы были сами собой, но однажды утратили себя, убили свою личность чрезмерной заботой и угождением другим. Мы замирали в неподдельном ужасе, а что обо мне подумают? И теперь страх безраздельно властвует над нами, управляет нашими действиями. Если ты потеряешь прежнее уважение к себе, другие люди начнут втаптывать твое чувство собственного достоинства в грязь, воспринимая твою заботу и доброту как должное. Где же я допустила ошибку? Почему все от меня что-то хотят? Просто оставьте меня в покое. Почему, когда у меня что-то просят, никто не делает это вежливо? Почему все воспринимают мою заботу и доброту как что-то само собой разумеющееся? Все эти сомнения происходят от страха, затаившегося в твоей душе. Не верь тому, что тебе внушает страх. Ты ценна и неимоверно прекрасна, и второй такой, как ты, нет. Не переживай о том, что подумают о тебе другие. Что бы они ни думали, все правда в порядке. Верь в себя, оберегай себя такую, какая ты есть». Живи с этой непоколебимой решительностью, которая защищает тебя. Не жди, что на тебя посмотрят с теплотой. Делись добром, если твоя душа искренне хочет помочь. Не бойся, что тебя посчитают плохой. Только ты определяешь, что правильно, а что нет. Не принуждай себя соглашаться помочь только из-за страха, что кто-то не взлюбит тебя за твой отказ. Да, значит, ты готова выслушать просьбу. Нет — и ты вправе отказать. Впредь никогда не попадай в зависимость от других людей. Только ты можешь определить уровень своей самооценки. Только ты наделяешь смыслом ценности, которые ты впитала на жизненном пути. Оберегай свет и тень под названием «ты», яркость света под названием «ты», аромат существа под названием «ты». Ты слишком ценна и прекрасна для того, чтобы бояться.